Я отдал ему сберкнижку и объяснил, что кроме него никто не сможет распорядиться его вкладом. Я вынимаю из папки сберегательную книжку, найденную в одном из пиджаков потерпевшего, и показываю ее художнику. Это она? Да-да. Я открываю книжку и читаю вслух, не сводя глаз с Тудора Лапаскару. 12 октября был сделан вклад на имя Кристиана Лукача в сумме 17 500 лей. Вы удовлетворены, господин Паскару? Мой вопрос ставит Виски в затруднительное положение. Он молчит, но я уверен, что он просто хочет выиграть время. Потом разводит руками, не скрывая своего недоумения. Ничего не понимаю. Братыш молча качает головой, словно бы делясь со мной своей обидой. Вот видите, из-за подобных типов ни вам, ни мне нет покоя. Я отвечаю на этот его взгляд. Из всего, что вы все же тут показали, следует сделать вывод, что причины, приведшие Кристиана Лукача к самоубийству, надо искать в совершенно иной области, а вовсе не в его отношениях с вами. Собственно, этого и следовало ожидать. Что ж, теперь мы можем перейти к дальнейшему. Я достаю из правого ящика стола приготовленный заранее магнитофон Кристиана Лукача. В кабинете воцаряется прямо-таки могильная тишина. Можно не сомневаться, что все они его узнали. Тудор Лапаскару даже и не пытается скрыть своего удивления. То же чувство можно прочесть и на мужественном лице художника. Лишь Петронелло Ставро прячется заделанным безразличием. Но, услышав мои слова, и она вздрагивает. Теперь я предлагаю вам послушать самого Кристиана Лукача. Он также имеет право оттуда из могилы сказать свое слово обо всем, о чем тут у нас идет речь. Вот что он думает о своем разрыве с Петронеллой Ставро. Я нажимаю на клавишу. Магнитофон, это чудо 20 века, тут же приходит в действие. В полнейшей тишине раздается негромкий голос того, кто единственный знает и может нам сказать всю правду. Мне больно, и эта боль останется со мной на всю жизнь. Я не могу избавиться от одного воспоминания, оно преследует меня, саднит. Может быть, лучше бы Тудорову промолчать. Лучше, если бы он ничего мне не сказал, не отравил бы мне душу этим ядом. Нет, все равно рано или поздно обман всплыл бы наружу. Обман, который стольким людям на свете заменяет правду. Как он заменяет ее и Петронелле, и Валериану. 2 долгих месяца они встречались тайком, любили друг друга, а я ничего не знал. Что стоило Петронелле прийти ко мне и выложить всю правду? Или Валериану прийти и ее мне сказать? Но они продолжали видеться втайне от меня, а моя жизнь в это время проходила так же буднично и обыкновенно, как всегда. Ночами Петронелла прижималась своим телом ко мне, словно бы ничего в нашей жизни не изменилось. В институте или у него в мастерской я встречался с Валерианом, и он смотрел мне в глаза, как будто и в его жизни ничего не происходило. Кто знает, как долго тянулась бы эта ложь, если бы Тудорил, эта ресторанная мразь, не открыл мне глаза, а он мне выложил все, даже то, где именно они встречались, в мастерской. В мастерской Валериана. В ту ночь Тудорил потащил меня с собой туда. «Смотри, очнись», — сказал он мне. Я пошел за ним и, как последний подонок, затаился в темноте и ждал. Я видел, как они вышли из мастерской. Я видел, как они поцеловались на прощание. Но еще больнее, чем этот их поцелуй, было для меня то, что рядом со мной стоял Тудорил и не мог скрыть своего торжества. В следующую ночь Петронелла пришла ко мне, словно бы ничего не случилось. Как это происходило у нас с ней уже 1000 раз, она не спеша разделась, легла в постель и ждала, чтобы я закончил какой-то эскиз. «Что ты там возишься, Кристи?» — спросила она меня самым нежным и невинным голосом, какой мне когда-нибудь довелось слышать. Я обернулся к ней. И в то же мгновение я подумал, что впервые смотрю на нее глазами художника. Ее белое тело выделялось на темно-зеленом покрывале сильными, умеренными линиями. Я вспомнил о Махах Гойи, о его трагической жизни. Я хотел бы, чтобы этот миг продолжался до бесконечности, но меня вывел из забытья ее голос. «Кристи, почему ты не раздеваешься?»